Лотерейный билет. Настоящий лотерейный билет я покупала в детстве, наверное, раза три, может, пять. Ничего не выиграла. И никогда больше ни разу лотерейного билета не купила. Но это не значит, что я не азартный человек. Нет, я именно что азартный человек. Вот этот анекдот, притчу про Рабиновича, который молит Бога: «Помоги выиграть в лотерею!» А Бог сверху, не выдержав, кричит ему: «Рабинович, я помогу, но вы хоть раз купите лотерейный билет!» Я эту притчу очень люблю, и я в нее верю. Я все время только и делаю, что покупаю у Бога какой-то невидимый лотерейный билет. Ну, нам-то с ним отлично видимый, и выигрываю. Иногда по мелочи, иногда крупно. Проигрываю тоже иногда по мелочи, но чаще крупно. И снова покупаю билет. Главная лотерея моей жизни – это, конечно, любовь. Во всех видах. Ну, в общем, понравился мне тут один. И это постоянно происходит. Если говорить цинично, то я их, наверное, коллекционирую. Но если говорить романтически, то я их люблю. И вот понравился мне тут один. Был тут один, проездом, прошлой зимой. И мы целовались. Прямо на глазах всего джаз-клуба «Шляпа». Хорошо так целовались. А потом он уехал. Уехал в свою Москву. А я его запомнила. И так начала о нем мечтать. Действенно. Я написала ему в ФБ записку: «Помнишь ли, мол, как мы с тобой замечательно целовались? И вообще, приезжай скорей назад, в Питер». А он ответил, что пьян был и вообще ничего не помнит, и меня не помнит. И не могу ли я ему фотку выслать, что ли? Вот так, обидно, да? Но я, как азартный и не сдающийся человек, послала ему тогда целый пакет своих фотографий в голом виде. И еще ради него исключительно отсканировала, наконец, свое портфолио для работы в садомазном клубе, сделанное 20 лет назад. Такое, где я в каких-то латексах с плеткой сижу на троне среди черепов и стою в обнимку с дыбой и какими-то орудиями пыток. И еще в обнимку со знаменитым хлыстом, который называется в садомазе «Русский». Такая вся в сапогах, на шнуровке и в корсете. В общем, сиськи и все как положено. Дальше мы стали переписываться. Я его очень все время звала снова приехать в Питер, но он все не ехал и не ехал. И через год сама решила поехать. Поехать в Москву на верхней полке плацкартного вагона. Там хорошо и не клаустрофобно, и можно ни с кем не общаться. И поселиться в дешевом хостеле. Зазвать его туда в гости. Хостел меня, конечно, немного смутил. Потому что там была такая комнатка, метра два в длину и один в ширину. И там стояла железная кровать нары. Ну, чуть пошире полки в плацкартном. Я задумалась, конечно, как же на такой кровати в случае чего? Ну, я ж всегда жду, что на этот раз окажется выигрышный билет. И самый мелкий выигрыш все равно подразумевает хотя бы короткое соитие, а крупный выигрыш – это уже дивная волшебная ночь, и потом еще может быть долгая роковая любовь. И вот как же тут, на этих железных скрипучих нарах, в случае чего устроить дивную волшебную ночь? Я задумалась, но потом сообразила. Можно забраться вдвоем на верхние нары. Там над нами будет простор и высокий потолок. А если сверзимся в пароксизме страсти с этих нар, то значит судьба наша такая». В общем, с помещением все было в порядке. Но внешность моя через 20 лет уже не имела никакого отношения к фотографиям из садомазного портфолио, и этим меня смущало. Я решила ее как-то подправить. У всякой женщины рано или поздно настает пора, когда она должна в свою внешность серьезно материально вложиться. И я это сделала, я вложилась. Я пошла и купила в каком-то магазине то ли элит, то ли этуаль несмываемую гипоаллергенную подводку для глаз фирмы «Клиник». Это, в общем, бешеные деньги. Это стоило 1000 рублей. Но этого оказалось мало, потому что, когда я нарисовала себе эти несмываемые полосочки на веках, выяснилось, что несмываемая подводка, она, сука, не смывается ни водой, ни мылом. Что к ней надо еще купить за 700 рублей специальную такую смывку для несмываемой подводки в такой синей бутылочке. И я ее купила. Потом взяла калькулятор и пересчитала свое вложение на доллары. Вышло, что вложилась я в свою внешность примерно на 25 баксов. Для меня это серьезные деньги. И еще я похудела на пару килограмм для пущей уверенности. В общем, подготовка была завершена. Я приехала в Москву и пригласила его на свидание. В специальном красивом месте на Тверском бульваре у памятника Есенину. Я в это время уже находилась на Тверском бульваре в редакции у своих московских приятелей, наших с ним общих приятелей. Они рекомендовали мне другое место, еще более романтическое. Там же на бульваре есть дуб, посаженный самим Пушкиным. Уговаривали назначить свидание под этим дубом. У них была своя корысть. Дуб был виден с их балкона. Они, гады, хотели получить билет в первый ряд партера. Для них Авшалом, поэт, писатель, критик, публицист и все такое прочее, был одновременно и героем, и злодеем. В общем, личностью, к которой они, младшие товарищи, были неравнодушны. По возрасту он был как раз между мной и этими ребятами. И еще это имя. Да, именно так его и звали – Авшалом. И он гордился своим древним библейским именем. У нас так не называют. Так называют у татов или у горских евреев. Он был как раз из горских. Он был бакинец, из тех, что покинули родной город после того, как там все это случилось. Это, собственно, и была единственная наша с ним точка схода. Моя бабушка тоже была бакинка, из вот такого двора. Только не еврейка, а как раз именно что армянка, карабахская. И семья была в Баку в ту резню 1918 года, а в эту 1990-го. Уже нет. Как только армяне попросили Карабах на каком-то пленуме, весь этот бабушкин клан сразу начал собирать деньги и менять квартиры. Так велел самый старый дед, дядя Гайк. Он единственный помнил ту резню 18-го. Так что, когда там началось, наших там уже не было. А евреи там оставались. И семья Авшалома тоже осталась. А они видели всякое. А потом они уехали в Москву. Вообще, по документам, у него было какое-то обычное советское имя, типа Вадим или Виталий. Но звали его все вот этим библейским именем. Он был религиозный, как все эти горцы, бухарцы. Я их называю «еврейские негры». Мы, ашкенази, отличаемся от них примерно как белые и черные американцы друг от друга. Таты, горцы, крымчаки, бухарцы – это все наши черные. Наши негры. Они вообще-то в 100 раз больше евреи, чем мы. Они даже и в нашем поколении знают иврит, знают Тору, учат детей пятикнижию, чего-то там соблюдают. Ну, по логике, они точно больше евреи, чем мы. Мы-то ассимилянты. Но мы все равно считаем, что настоящие евреи – это мы, хоть и ассимилянты. Но именно нас, Гитлер, именно нас, а их, в общем, нет. Или просто не успел? Одним словом, все звали его именно Авшалом, и никак иначе. Московские ребята предупредили, что он опоздает на час. На сколько? На час. Ну, ко мне он обычно так опаздывает. Это сказал Петя. Не, ну так не бывает. Бывает. С Авшаломом именно так и бывает. Ты хоть пожалей себя, там холодно. Если договорились на 5, выйди туда хотя бы в 5:30, не раньше. А вообще, если ничего не получится, ты приходи опять сюда. Мы сегодня пойдем в зоопарк. Я не люблю зоопарк, там мучают зверей. Да нет, мы идем пить в зоопарк, в серпентарий. У нас там друзья, они ночью дежурят. Будем всю ночь выпивать среди змей и песни петь под гитару. В общем, если ничего не выйдет... Я задумалась, а как это ничего не выйдет? Что может не выйти? А если дома заругают, ты приходи опять сюда. Я пришла туда в 6:30 и еще 30 минут ходила вокруг Есенина. Там было хорошо вокруг Есенина, на Тверском. Жарили шашлыки, торговали петушками жженого сахара и китайскими фонариками. Я ходила там, звонила ему каждые 5 минут по телефону. Он говорил, что идет и уже рядом, но не приходил. А она пришла, его уж нету, его не будет никогда. Потом пришел все-таки. Я говорю, ты на час опоздал. У тебя совсем нет чувства времени. А он говорит, да, я такой. Помнится, с первым мужем я развелась из-за того, что он слишком часто произносил именно эту фразу. Беременная на 3-м месяце и через 10 дней после свадьбы. Люблю, в общем, эту фразу. Ну, все равно, мы взялись за руки и пошли гулять по красивой, очень красивой Москве. И кто скажет мне, что Москва некрасивая, тот вообще ничего не понимает. Москва дивная, дивная такая, одна большая татарская ордынка. Москва своей красотой какой-то бесстыжей сразу захватывает и накрывает, ну, как приходом. Я от Москвы именно что пьянею. Она Москва такая, он Авшалом такой. Может, поэтому они в итоге и не поладили. А я? Нет, я не такая. У меня в кулаке зажат билет, тот самый, где вместо номера написано «Авшалом». И я смиренно гуляю, взявшись за руки. И холодно, и руки мерзнут. Он тащит меня почему-то в англиканскую церковь показать красоту. А я видала такое 100 раз в Америке. Потом идем по красивой какой-то улице в знаменитую рюмочную. Он рассказывает мне разные интересные вещи, а я почти все это знаю. Просто потому, что живу на 10 лет дольше его. Но что-то рассказывает про Москву, чего я и не знаю. В какой-то момент кажется, что все вообще хорошо и все идет по плану. В рюмочной я все-таки чувствую, что устала. Устала быть такой смиренной и хорошей. И быть вдвоем. Я говорю, а пойдем в зоопарк с ребятами пить в серпентарий. И он радостно соглашается. Может, он тоже устал быть хорошим и вдвоем. Я придумываю, что мы пойдем сейчас пить в серпентарий, а потом пойдем ко мне в хостел, и там будем ночевать. Это все сразу озвучиваю, и он вроде не возражает. Но зоопарк как-то не сложился, ребята туда не дозвонились. Потом мы ушли из знаменитой рюмочной и пришли в знаменитую чебуречную. Там было отвратительно. Там был гнусный попса-музончик, гнусный белый свет в лампах и окончательно гнусный визг тетки-подавальщицы. На ультразвуке такой крик: «Две порции пельменей!» Там мы встретились с Петей, чтобы отдохнуть немного от этого нервного вдвоем. У Пети шла какая-то его, Петина, параллельная жизнь. Зоопарк сорвался, и Петя обедал пельменями и собирался домой. Мы болтали, шутили. Я почувствовала, что мне уже стыдно и неловко перед Петей за то, что я тут с Авшаломом, и что он какой-то дикий, и что он дико одет в кожаную куртку, под которой синтетическая футболка, и это как-то неприлично. Петя-то был золотой московский мальчик, одетый как положено, в какое-то правильное никак, в какую-то никакую курточку с капюшоном, в незаметную, но правильную одежду. А вот Авшалом был одет во все заметно неправильное. Стало как-то стыдно за то, что он мой парень, которым он вовсе не был. И когда Петя вышел покурить, Авшалом вдруг схватился за голову и застонал. Сказал, что забыл дома ноутбук, а завтра лекцию читать. И сейчас он съездит быстро за ноутбуком домой, а потом мне позвонит. Это был конец. У меня-то чувство времени отличное. Было около 9 вечера. Я знала, что живет он на окраине. На окраине Москвы, прикинь? Это не Вятка, город маленький. Ехать в одну сторону час, как минимум. В общем, было ясно, что он от меня сбегает. Что билет оказался невыигрышный, и его можно разорвать и выбросить. Ну, типа все. Тут, если по уму, надо было попрощаться и уйти, снять тему, выбросить билет. Но когда и кто так делал? Когда и кто, поняв, что все кончено и дело не выгорело, благородно удалился. Ни бабы такого не умеют, ни мужики. Все мы, человеки, как-то так устроены, что по уму у нас мало что выходит. А все больше по сердцу. По сердцу я заметалась, засуетилась под клиентом. Мне жалко было вот так взять и выбросить билетик. Я ж приехала в Москву, к нему, я рисовала полосочку. Да и делать было нечего в Москве в 9 вечера. Куда идти? Просто идти в хостел, сидеть там и расстраиваться? Петя идет к себе домой, а мне туда нельзя. Мне нельзя никому домой, потому что у всех хороших людей есть кошки или собаки. А все мои друзья – хорошие люди, а у меня аллергия на кошек и на собак. И мне нельзя никуда. Можно только в дом 12. Или вот в чебуречные рюмочные разные. И я сказала: «Давай вместе к тебе съездим, а потом вернемся». Он согласился. Мы поехали в московском метро, самом красивом на свете. Ну, с этим-то уж никто не будет спорить. Московское сталинско-кагановичевское метро – это просто сказка какая-то. Все эти завитушки, все эти снопы колосьев. Она вообще стильная, Москва. Такая вот бредово-стильная, такая белогорячина-стильная штучка. И Лужковщина влилась в этот стиль просто как родная. Мы ехали в метро. Сперва с Петей. Стояли на эскалаторе. Петя мне улыбался. Пете я нравилась. Я увидела себя в зеркало, там, в Чебуречной. Я увидела такую очень даже миленькую, не старую дамочку в миленькой черной шляпке с идиотскими дорогостоящими полосками на веках. Это придавало дамочке игривый вид. Но глазами Авшалома я тоже сумела на себя посмотреть. Глазами кавказского парня, 45 годочков. Если посмотреть его глазами, увидишь наглую старую шалаву. Ну, можно и повежливее сформулировать. Немолодую, некрасивую, распущенную бабу с явно завышенной самооценкой. Ужасно звучит. Даже наглая старая шалава звучит как-то получше. Я очень ясно увидела себя его глазами. И удивилась, насколько в моих собственных глазах выгляжу, ну, совершенно иначе. Мы уже сидели в метро. Петя уехал по другой ветке. Мы ехали в неведомое какое-то Гребенево-Замоскворецкое. Ни о чем не разговаривали. Я привычно думала, как буду выбираться оттуда. Считала деньги. Потом сказала: «Если ты меня завезешь далеко, а потом мы там застрянем, и мне будет не вернуться, то учти, ты меня больше никогда не увидишь». На эту фразу он вообще никак не отреагировал. Было очевидно, что ему все равно, увидит он меня когда-нибудь еще или не увидит. Он думал о чем-то своем, о завтрашней лекции, по какой-то квантовой механике, которую он читал каким-то студентам в каком-то техникуме, о чем-то, вероятно, важном для него и совсем не важном для меня. Через час мы доехали. Вышли. Гребенева как Гребенева. Все Гребеневы по всему миру одинаковы. Я и сама в питерском Гребеневе провела кусок жизни с года до 13, то есть все, что называется детством. Потом мы пришли в его квартиру. И там оказалась такая дико неуютная жизнь, какая-то кочевая. Я такую жизнь видала много раз в Америке у эмигрантов. Я как будто вернулась снова в свою книгу «Бедная девушка». Я бывала в таких квартирах в Бруклине, в Квинсе. В них стоит дух неустроенности, временности, когда все чужое и все неважно. И вся жизнь как будто временная и скоро пройдет. И мужик, к которому ты пришла, настолько живет своими очень серьезными проблемами, что ему по-любому не до тебя. Ты, в принципе, можешь тут остаться, и, может быть, вы даже трахнетесь. И тебе даже может это понравиться. Но для него это будет лишь одной формой онанизма. Ну да, есть и такой вариант онанизма – толкать в живую бабу. И не потому, что ты чем-то плоха, а потому, что степень нелюбви к собственной жизни так велика, что никакая баба не поможет. Я увидела, что тут, в этом доме, идет непрерывная драма, в которой я никак не могу поучаствовать. Я ему сказала: «Ну, вот ты дома». А он ответил: «Тут я нигде не дома, мой дом в Баку». И я бы подумала, что это такая рисовка. Непременно подумала бы, если бы сама все это когда-то не пережила. Вот именно это «не дома». Ровно так я чувствовала себя в Америке. Но мне было куда вернуться, а ему некуда. Нет того Баку и той страны. Ему некуда именно так, как было некуда вернуться русским эмигрантам той первой волны, белогвардейцам. У него такой свет в комнате, серый наверху, заброшенное все какое-то, и большая кровать, на которой, он сказал, иногда ночуют девушки. И я тоже могу тут остаться ночевать. Но если мне так обязательно надо в мой хостел, то он меня проводит до хостела. Но потом вернется, потому что ему завтра вставать к 9 утра. Это было вот такое: если вам все равно, то, конечно, давайте. А у меня на такое всегда ответ: если вам все равно, то, пожалуй, не стоит. Это припевы из Щербаковской песенки. Я не знаю, что было бы, если бы я там осталась. Или если бы мы поехали на метро назад. Он стал показывать мне какие-то в его понимании интересные вещи. Старинные бронзовые вазы и плошки, серебряные вилки и ножи с вензелями. Сломанные старинные часы с мертвой кукушкой. Все это выглядело таким, ну, ужасно жалким, как в книге, как в настоящей, хорошей книге, как у Достоевского. Потому что это были какие-то отдельные части исчезнувшего, разоренного дома, места, где все это было на месте. Вот такие вещи-сироты, вещи-бомжи. Очень плохо находиться внутри настоящей хорошей книги. Авшалом оказался абсолютно серьезный и трагический персонаж. Дико талантливый, осознающий это, и совершенно разрушенный, и цепляющийся за обломки разных культур, которые ползут, как оползень. За них не уцепишься. Ну, в общем, я пробыла там минут 20, и мне захотелось бежать. И именно раз и навсегда убежать и забыть саму идею каких-то близких отношений. Я вызвала такси, и оно приехало через 3 минуты. Я еще позвала его со мной поехать, проводить меня. Я его уговаривала, сказала: «Ну, поехали, я тебя хоть как-то приласкаю». Но он сказал, что нет, не поедет со мной, завтра вставать рано и голова болит. Посадил меня в это такси, спросил еще раз, точно ли я хочу уехать. Но факт приехавшего такси был так очевиден. У меня было желание быстро-быстро вырваться из этого дома, вырваться из хорошей книжки, в том числе и из моей хорошей книжки «Бедная девушка». Плохо мне жилось когда-то внутри этой еще не написанной книжки, и не хочу я никогда больше туда возвращаться. Вот так. Рядом с ним я такая, буржуазка. И всегда была. Даже когда я была несчастна и писала эти песни трагические, все равно и в 20 лет я бы не полюбила такого, и Ван Гога я бы не полюбила. Все мои монстры и Кощеи – это такие хорошо упакованные безумства. Последний, в кого я влюбилась, был модный писатель. Я почти всегда в кого-нибудь влюблена. Если не влюблена, то непременно мечтаю влюбиться. И придумываю себе каких-то персонажей. Как в театре. Но периодически из этого ничего не выходит. А жалко. Был красивый костюм и грим. Шапочка и полосочка на веках. И красивая декорация. Москва, Тверской бульвар. Но я как-то быстро оказалась за кулисами, в чулане, и убежала обратно в театр, в освещенный зрительный зал, в дом 12. Туда пришла моя любимая подруга. И можно было сидеть в кресле, есть крем-брюле и рассказывать подруге всю эту драму. А мимо ходили знакомые художники-поэты и говорили: «Привет, Юля!» И все это был мир уюта, успеха и благополучия. Эдакое крем-брюле. А для Авшалома я непонятное животное, с которым непонятно вообще, как себя вести. Одно из непонятных животных, привычно окружающих его в непонятной чужой стране. И то, что мы оба евреи, возможно, показалось ему какой-то ниточкой связующей. Но это фальшивая ниточка. Я давно это знаю, фальшивое, потому что мы оба русские. Мы имперские русские. Он из одной части империи, я из другой. Он из имперской колонии, я из имперской столицы. Еврейство – это так, одна из меток, одна из красок огромной разноцветной империи. И кажется, что роднит, но нет, ни хрена не роднит. В общем, этот очередной невыигрышный билет разорван, и клочки его летят в лужу. Но зато я целый год хранила этот билетик как некое предчувствие приключения. Целый год была влюблена, мечтала. Опять не вышла. Но я по-прежнему придумываю себе, что, может, еще разок, в последний раз влюблюсь. А потом еще разок. Наверное, я все-таки буду покупать эти билеты до самой смерти. И никогда Бог не скажет мне, сердито высунувшись с небес: «Рабинович, ну хоть раз купите лотерейный билет». Я-то у него всегда, снова и снова, покупаю. Эхо в шалом, а в шалом. Вадик или Виталик. Питер, 2015.